Глава 23. Мне не нравилось платье. Нет, скорее не нравилось вновь получить его от жениха, не поучаствовав в выборе. Потому я с опаской смотрела на нежно-голубую ткань и долго не подходила к кровати. Цвет не тот. Выглядывающие кружева казались не к месту, а длина, на первый взгляд, была подобрана неправильно. Я направилась к окну и выглянула на улицу. Внизу уже стоял Адриан и разговаривал с незнакомым мне мужчиной. Он указывал куда-то рукой, выглядел сосредоточенным и немного напряженным, будто подготовка к незапланированному обряду вызвала много проблем. Может, спуститься к нему и отказаться? Мы пытались несколько раз зайти в храм старшего бога, но его служители сразу выгоняли демоницу, осквернявшую священное место, одним своим появлением. Нас не то что поженить, даже слушать не стали. «Ничего не выйдет», — озвучила я свои мысли, но все же подошла к кровати. Мои ожидания оказались слишком занижены. Вместо убожества с неярким цветом и маленьким размером я получила платье, идеально подчеркивающее фигуру. Отражение в небольшом зеркале словно показывало не то, что было на самом деле. Тонкая сеточка на плечах, нежные кружева на рукавах, которые напоминали нанесенные сразу на кожу узоры, и летящая легкая юбка с высоким вырезом. Может, платье подбирал не Адриан, а Грайан? Я обернулась на стук в дверь и разрешила войти. Слуга поклонился. Не проронив ни слова, после его признания я разрешила путешествовать с нами, но запретила разговаривать, демон вошел в комнату и протянул мне деревянную шкатулку с красками. «Ты должен сторожить Амириану», — разозлилась я, выхватив подарок. «Отправляйся к ней и не своди с нее глаз». Слышала, намечается знаменательное торжество. Зашла внутрь сестра. «Тебе на него нельзя». «Не беспокойся», — отмахнулась она. «Я понаблюдаю издалека». «Лучше не стоит». Воспротивилась я, ведь в момент очередного всплеска ярости некому будет удержать сестру. Грайан попытается, но не устоит против силы высшей демоницы и не сможет противостоять ее магии. «Прошу, останься здесь, чтобы я была спокойна». «Ты настолько в меня не веришь?» Скептически выгнула бровь Амириана и заглянула в зеркало. По шее скользнуло что-то липкое. Я повела головой, а едва увидела глаза сестры, то тут же посмотрела в сторону. «Уходи». «Нет, ты возьмешь меня. Уходи, Амириана!» — начала злиться я. «Если решила все испортить, то у тебя не выйдет. Я знаю, на что ты способна. Много раз видела твой взгляд, когда ты начинала воздействовать магией и приказывать. Уходи!» «Рэй, ты совершаешь глупость!» «Уходи, пожалуйста!» — прикрыла я глаза. Сделала глубокий вдох. С уже непоколебимой решительностью, будто нежелание других принимать мой выбор, прибавляло уверенности. Посмотрела на будущую владычицу Асмуара. «Если ты благодарна мне и Адриану за свое спасение, если хочешь заручиться моей поддержкой, если хоть немного любишь меня, не мешай. Ты совершаешь ошибку, сестра». «Нет, ты не права. Я выбрала свой путь, а тебе придется его принять». Амириана улыбнулась, будто моя твердость в голосе ее переубедила. Она окинула меня оценивающим взглядом и вскоре покинула комнату. Я же нанесла краски на лицо, придав один тон кожи и подчеркнув губы, и вскоре отправилась к Адриану. Его не было на первом этаже снятого нами домика, за зданием и даже в ближайшем переулке. Не удалось его отыскать и на почему-то пустой улице. Мимо вдруг пробежали две хохочущие девочки. Они поторапливали друг друга и боялись что-то пропустить. Заподозрив неладное, я последовала за ними и вскоре оказалась на городской площади, где в центре стояло необычное чучело, обвешанное цветами. Во мне проснулся азарт. Казалось, Адриан затеял некую игру, правила которой неизвестны. Я заскользила взглядом по присутствующим людям и подметила, что взрослые предпочитали стоять в отдалении, а в центре веселились дети, все нарядные, с разноцветными венками на головах и букетами в руках. Но внутренний подъем быстро исчез. Я почему-то стушевалась. Их звонкие голоса, улыбки, ощущение праздника. Внезапно захотелось спрятаться. Взоры присутствующих обратились на меня. Взрослые осуждали, дети насмехались. Появилось чувство дискомфорта, когда платье во всех местах впивается в кожу, а собственное тело кажется неказистым, не моим. Голова едва не пошла кругом. Я вроде бы не двигалась, а дома начали то приближаться, то удаляться. Разные по громкости звуки, осуждающие демоницу разговоры, неприятные, царапающие взгляды. «Доверься мне!» Услышала я слева знакомый голос и обрела опору. Адриан осторожно взял меня за руку, поцеловал пальчики. «Демонов не пускают в храм», — зашептал он, чтобы нас никто не услышал. «Но что, если провести обряд не в храме и получить благословение непосредственно от Бога? Почему так много детей?» — произнесла я немеющими губами. Невидимая сила давила. Я ощущала постороннее присутствие, с трудом противилась его воздействию и чужому нежеланию меня здесь видеть. От моего сопротивления по виску побежала капелька пота. Это их праздник, а мы гости, которые воспользуются удачным моментом. «Не сможем», — мотнула я головой и лишь сейчас посмотрела на мужчину. «Нужно уйти, оно...» «Тетя Аня!» Ко мне подбежала Нана и обняла меня за ноги. Ее венок съехал на бок. Я подхватила его и, вернув обратно, провела пальцами по милым завитушкам. «Откуда она здесь появилась? Тоже приехала на праздник?» Девочка отстранилась, широко улыбнулась и еще раз обняла. «Я знала, что мы увидимся», — заявила малышка. «Нана, сколько раз говорит, что нельзя убегать?» Подоспела к нам ее мама. Она попыталась оторвать свою дочь от меня и прижала руку к груди. «Извините, Нана иногда такая непослушная». «Все я слушная», — надула девочка губки. «Мам, сегодня можно». «Можно общаться с другими детьми, а не приставать к незнакомым тетям». «Так она знакомая?» Всплеснула ручками Нана и широко мне улыбнулась, показывая две дырки в зубах. «Еще раз извините», — явно чувствовала себя неуютно женщина и, схватив девочку за руку, потянула ее за собой. Я едва не пошла за ними, ведомая приятным возбуждением от неожиданной встречи. Взгляд начал прыгать по макушкам других детей, наполняя меня знакомым теплом. Я посмотрела на Адриана. Вспомнив, что до появления Наны собиралась поделиться с принцем своими ощущениями, поняла. Внешнее воздействие исчезло. Меня будто приняли. Пространство стало мягким, пропитанным неизвестной магией, напоминающей ту в гроте очищения. Словно живая стихия наполняла эту площадь, но не нападала, а окутывала и оберегала. «Что происходит?» «Это детский праздник», — пояснил мужчина. «В честь чего или кого?» «Святой Матери». «Разве ей кто-то поклоняется?» «Я слышал, что эльфы на юге и еще некоторые народы на островах. Они забыли, потому что она никому не отвечает. Но сохранилась старая традиция устраивать гуляния для детей в День Матери». «Она здесь», — осторожно произнесла я, окидывая взглядом пространство над площадью. «Выталкивала меня, а потом приняла. Почему?» «Сейчас неважно», — сжал мою руку Адриан и повел за собой, к чучелу, которое только сейчас в моих глазах приобрело форму. Сверху была голова из белых цветов, затем шло туловище из голубых, и заканчивалось все расширяющейся юбкой из зеленых еловых веточек. Значит, это изображение ее, матери двух братьев, которых почитали в нашем мире. С каждым новым шагом дышать становилось труднее. Мы двигались к центру площади, но будто отдалялись от нее. Изображение Святой Матери преображалось, обретало более четкие очертания, напоминало не сооруженное людскими руками чучело, а кого-то из плоти и крови, настолько величественного, что смотреть на нее было сложно, не говоря уже о том, чтобы подойти. «Стой, хватит!» «Нет, нельзя останавливаться», — не сдавался Адриан, продолжая пробираться через детей, которые будто не замечали всего этого. «Казалось, я одна видела ее, ощущала, сопротивлялась. Не могу, нельзя. Адриан, стой!» Воскликнула я и отпустила руку человека, но он перехватил мою ладонь. Заглянул в глаза. «Ты боишься? Если не хочешь, я все пойму». «Нет, не в этом дело», — поспешила заверить я. «Она против». «Кто?» «На самом деле не видит». «Я хочу», — сказала, впервые собираясь полностью открыться и рассказать о своих намерениях. Вокруг нас образовалось пустое пространство. Дети, видимо, испугались моего недавнего вскрика и разбежались. «Поверь, Адриан, я готова пройти с тобой плечом к плечу всю свою жизнь. Это мой выбор, и он окончателен. Но есть силы, которые против нас. С одними мы справимся, а с другими не в состоянии даже бороться. Как в случае со старшим богом или святой матерью. Ани. Постой, дай договорю. Наш союз обречен, ты ведь понимаешь? Пусть случайно я стала твоей женой, это не значит, что ты обязан стать моим мужем. Главное ведь не статус, а то, на что мы готовы пойти друг ради друга. Я уже твоя, навсегда, Адриан. И пусть меня никто не поймет, но зато ты будешь знать, что можешь всегда на меня положиться, попросить помощи в трудную минуту и показать себя не с самой лучшей стороны, не опасаясь, что мои чувства от этого изменятся». В горле едва не встал тугой ком, однако пришлось продолжить, чтобы полностью выразить свою мысль. «Мне до сих пор сложно принять некоторые моменты, но я готова. Адриан, да, я отправилась за тобой в черный туман, потому что уже тогда ты стал моей слабостью». «Поступки не лгут», — довольно улыбнулся принц. «Думаю, мы уже все доказали друг другу». Осталось выразить словами. Мужчина взял обе мои руки в свои. «Ты же знаешь, что это сложно». «Сложно», — кивнул он. И чтобы тебе стало проще, я начну. Я люблю тебя, дочь младшего бога, высшая демоница, наследная принцесса Асмуара, Сани Рейса из рода Асм. Люблю всем сердцем и верю, что эти чувства не навязаны магией, а потому отчаянно хочу стать твоим мужем. Хочу оберегать тебя, хочу быть не только слабостью, но и силой, хочу чаще наблюдать за тобой со стороны, когда ты общаешься с детьми и расцветаешь. Хочу услышать твой смех, хочу выбирать тебе наряды, хочу удивлять, видеть восхищение в твоих глазах и эту нежность, которая присутствует сейчас. Хочу убеждаться и дальше, что поступки не лгут, и доказывать тебе то же самое. Я люблю тебя, моя Ани. Адриан! Часто заморгала я, не в силах совладать с эмоциями. И я тебя. Слова застряли, язык перестал ворочаться. Люблю. Он словно не поверил своим ушам. На миг застыл, а после потянул меня на себя и хотел впиться в мои губы. Но вовремя вспомнила о присутствии вокруг детей. Нас внезапно подхватила невидимая волна и куда-то понесла. Тела остались на месте. Зато наши неосязаемые части взвелись в небо, закружили там, соединились. Я ощущала движение силы, но не моей, чужой, которая вертелась поблизости, скользила по коже, пронизывала насквозь и дарила чувство небывалого единения с этим человеком. Адриан охнул, едва все прекратилось. Он пошатнулся, мотнул головой. Его глаза встретились с моими, и там отразилось такое тепло, что сердце наполнилось жаром внезапно проявивших себя новых чувств. «Да, люблю», — завороженно прошептала я и подалась к теперь уже моему мужу. Меня распирало от желания прокричать это. Хотелось рассказать всему миру, что передо мной стоит самый лучший человек, который сумел покорить демоницу. И такой союз возможен. Да, ему есть место в нашем мире, несмотря на предрассудки, на предубеждения и фундаментальную мысль, что нельзя смешивать кровь. «Люблю», — повторила я, и, позабыв обо всем, впилась в его губы. По щиколоткам скользнул ветер. Я спиной ощутила чье-то присутствие, но не смогла оторваться от моего Адриана. Лишь сильнее погружалась в него и нашу полноценную связь. Упивалась легкостью, таяла от жара его рук. Вскоре почувствовала прикосновение к макушке, словно кто-то положил на нее ладонь, и отстранилась от мужчины. Все-таки не сказка, реальность. Темные глаза принца искрились. Он не мог от меня оторваться и, видимо, тоже чувствовал чье-то незримое присутствие. Сама Святая Матерь снизошла до благословения нашего союза. Не чудо ли? По коже Адриана побежала искрящаяся пленка моей магии. Теперь уже живая, более мягкая и со своим характером, она вновь вырвалась из меня непроизвольно, чтобы окутать и уберечь моего избранника от любой напасти. Но не успело его тело покрыться защитным слоем, как мужчина побледнел. Его губы посинели, глаза вдруг налились кровью, жилка на шее почернела, а изо рта вдруг полилась бордовая струйка. Я вскрикнула, подхватив мужа, сразу же обратилась к магическому резерву. С руки сорвался нежно-голубой сгусток света и проник в принца. Он должен был исцелить, но не справился. Кожа Адриана быстро серела, становилась сухой и трескалась. Он умирал, превращался из живого человека в высохший многолетний труп. «Нет, этого не может быть!» Замотала я головой и вместе с магией выпустила силу, пытаясь спасти мужа. «Нет, Адриан, борись, слышишь?» Но он больше не слышал. Мой резерв быстро пустел. Я ощущала зарождающуюся дрожь, но не смела оторваться от своего занятия. Продолжала подпитывать принца, вливала и вливала в него всю свою силу, добавляя к ней и жизненную энергию. Боролась с чем-то неизвестным, что забрало у меня любимого. «Нет!» Внутри загудели до предела натянутые струны. «Нет, Адриан!» Я моргнула, смахивая слезы, и подняла глаза. Вокруг столпились перепуганные дети. Чуть дальше стояли их родители, которые были настолько потрясены, что еще не додумались увести своих чад подальше от разворачивающейся трагедии. На мое плечо вдруг легла маленькая ручка. Только благодаря ей я сдержалась и не предстала перед ними взбешенной демоницей, убивающей всех без разбору. А ведь хотелось. Меня тянуло продемонстрировать окружающим свою ярость, выплеснуть ядовитую боль, показать, как кровоточит глубокой раной сердце, как ноет нутро и бьет по нервам внезапно оборванная связь. Вот бы стереть с их лиц страх и сожаление. Жажда мести уже душила и разливалась по венам безжалостной лавиной. «Тетя Ани!» Я посмотрела на Нану. Меня пробила крупная дрожь. По щеке побежала слеза. Дыхание сбилось от желания закричать во всю мочь, однако я не посмела еще больше напугать столпившихся здесь детей. Ладонь опустилась на глаза Адриана. Я прикрыла ему веки и опустила голову, не в состоянии скрывать эмоций. «Как так вышло?» — шептала, стараясь отвлечься от злых мыслей. «Почему ты так быстро оставил меня?» «Нет, не получалось. Боль разъедала, рвалась наружу, обещая обрушиться на окружающих моим гневом». Сжав ладошку Наны, я убрала ее и поднялась. Подхватила принца на руки и быстрым шагом поспешила прочь, только чтобы не навредить ни в чем не повинным детям. Но стоило отдалиться от них, как я заметила узкую подворотню и, прижавшись спиной к разрисованной мелками стене, сползла вниз. Опустила Адриана на свои колени, прижала кулак ко рту и закричала, отдаваясь горю. «Нет, нет, нет!»